Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз. Да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал. У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. У мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая. И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все было ей не по вкусу. Но больше всего не взлюбила она свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с нею казались еще хуже. Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу по дому. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень своих сестриц. Спала она на чердаке, под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестриц были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разубранными по последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с головы до ног. Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Мачеха так прибрала его к рукам, что теперь он смотрел на все ее глазами и, наверное, только побронил бы дочку за неблагодарность и непослушание. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме, прозвали ее Золушкой. А все-таки Золушка в своем стареньком платьице, перепачканном золою, была в 100 раз милее, чем ее сестрицы, разодетые в бархат и шелк. И вот как-то раз сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми. Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу. У бедной Золушки работы и заботы стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платья, крахмалить их юбки, плоить воротники и оборки. В доме только и разговору было, что о нарядах. «Я, — говорила старшая, — надену красное бархатное платье и драгоценный убор, который мне привезли из-за моря». «А я, — говорила младшая, — надену самое скромное платье, но зато у меня будет накидка, расшитая золотыми цветами, и бриллиантовый пояс, какого нет ни у одной знатной дамы». Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали у нее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво. Никто не умел так искусно, как она, приколоть кружева или завить локоны. «А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал?» — спрашивали сестры, пока она причесывала их перед зеркалом. «Ах, что вы, сестрицы! Вы смеетесь надо мной! Разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках?» «Что правда, то правда! Вот была бы умора, если бы такая заморашка, как ты, явилась на бал!» «Другая на месте Золушки причесала бы сестриц как можно хуже!» «Но Золушка была добра, она причесала их как можно лучше!» За 2 дня до бала сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго смотрела им вслед, а когда карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала. Ее крестная, которая как раз в это время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах. «Что с тобой, дитя мое?» – спросила она. Но Золушка так горько плакала, что даже не могла ответить. «Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли?» – спросила крестная. Она была фея-волшебница и слышала не только то, что говорят, но и то, что думают. «Правда», – сказала Золушка, всхлипывая. «Ну что ж, будь только умницей», – сказала фея. «А уж я позабочусь о том, чтобы ты могла побывать сегодня во дворце. Ну-ка сбегай на огород, да принеси мне оттуда большую тыкву». Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестной. Ей очень хотелось спросить, каким образом простая тыква поможет ей попасть на королевский бал, но она не решилась. А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой. И пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось 30 живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из 6 статных коней в серебряной сбруе. Не хватало только кучера. Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила, что если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса? Может быть, она годится в кучера? Твоя правда, пойди посмотри. Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали 3 большие крысы. Фея выбрала одну из них, самую крупную и усатую. Дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер. А теперь, сказала фея, ступай в сад. Там за лейкой на куче песка ты найдешь 6 ящериц. Принеси-ка их сюда. Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как фея превратила их в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном. Все 6 проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю жизнь служили выездными лакеями и никогда не были ящерицами. «Ну вот», — сказала фея, — «теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь, не теряя времени, ехать во дворец». «Ну что, ты довольна?» «Очень», — сказала Золушка. «Но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном золой платье?» Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие и не снились ни одной девушке. Когда Золушка была совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. «Если ты опоздаешь хоть на одну минуту, — сказала она, — твоя карета снова сделается тыквой, лошади — мышами, лакеи — ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое залатанное платьице». «Не беспокойтесь, я не опоздаю, — ответила Золушка. И, не помня себя от радости, отправилась во дворец. Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная, но никому неизвестная принцесса, сам выбежал встречать ее. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные. Все сразу стихло, скрипки замолкли, и музыканты, и гости невольно загляделись на красавицу, которая приехала на бал позже всех. «Ах, как она хороша!» — говорили шепотом кавалер кавалеру и дама даме. Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на Золушку и сказал королеве вполголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особы. Придворные дамы были заняты только тем, что рассматривали ее платье и головной убор, чтобы завтра заказать себе что-нибудь похожее, если только им удастся найти таких же искусных мастеров и такую же прекрасную ткань. Принц усадил гостью на самое почетное место, а чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец. она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде. После танцев разносили угощение, но принц ничего не мог есть. Он не сводил глаз со своей дамы. А Золушка в это время разыскала своих сестер, подсела к ним и, сказав каждой несколько приятных слов, угостила их апельсинами и лимонами, которые поднес ей сам принц. Это им очень польстило. Они не ожидали такого внимания со стороны незнакомой принцессы. Но вот, беседуя с ними, Золушка вдруг услышала, что дворцовые часы бьют 11:03. Она встала, поклонилась всем и пошла к выходу так быстро, что никто не успел догнать ее. Вернувшись из дворца, она еще сумела до приезда мачехи и сестер забежать к волшебнице и поблагодарить ее за счастливый вечер. Ах, если бы можно было и завтра поехать во дворец! Принц так просил меня! И она рассказала крестной обо всем, что было во дворце. Едва только Золушка переступила порог и надела свой старый передник и деревянные башмаки, как в дверь постучали. Это вернулись с бала мачеха и сестры. «Долго же вы, сестрицы, гостили нынче во дворце», сказала Золушка, зевая и потягиваясь, словно только что проснулась. «Но если бы ты была с нами на балу, ты бы тоже не стала торопиться домой», сказала одна из сестер. «Там была одна принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидишь. Мы ей, должно быть, очень понравились. Она подсела к нам и даже угостила апельсинами и лимонами». «А как ее зовут?» – спросила Золушка. «Ну, это никто не знает», – сказала старшая сестрица. А младшая прибавила: «Принц, кажется, готов отдать полжизни, чтобы узнать, кто она такая». Золушка улыбнулась. «Неужели эта принцесса и вправду так хороша?» – спросила она. «Какие вы счастливые! Нельзя ли и мне хоть одним глазком посмотреть на нее? Ах, сестрица, дайте мне на один вечер ваше желтое платье, которое вы носите дома каждый день». «Этого только не хватало», сказала сестрица, пожимая плечами. «Дать свое платье такой заморашке, как ты? Кажется, я еще не сошла с ума». Золушка и не ждала другого ответа. В самом деле, что бы стала она делать, если бы сестрица вдруг расщедрилась и вздумала одолжить ей платье? На другой вечер сестры опять отправились во дворец, и Золушка тоже. На этот раз она была еще прекраснее и наряднее, чем накануне. Принц не отходил от нее ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что Золушка забыла обо всем на свете. Даже о том, что ей надо уехать вовремя. И спохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь. Она поднялась с места и убежала быстрее лани. Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька.